Глава 35. В дверь коротко постучали, а затем в спальню проскользнула девушка. Дариан поморщился. После случившегося с Вайолет он был не в настроении. «Я знала, что ты ждешь меня», – прошептала девушка. Ее глаза радостно сверкали. Дариан дернул плечом. Его всегда изумляла эта ее способность приписывать ему несуществующие действия и чувства. Это, конечно, было только на руку, но иной раз вызывало дикое раздражение, вот как сейчас, которое он всеми силами постарался скрыть за улыбкой. «Я думал, ты устала после испытания». «Не так сильно, чтобы не повидаться с тобой», — улыбнулась она. Подойдя ближе, прижалась к его груди. «Я скучаю, Дариан». «Ты ведь понимаешь, что сейчас нужно быть особенно осторожными?» Почувствовав холод в его голосе, девушка отстранилась и подняла глаза. «Любимый, ты не рад мне?» «Рад, но ты должна больше отдыхать, чтобы пройти следующее испытание». «Сон – чепуха. Я променяю весь отдых мира на возможность провести время с тобой. Мы так мало видимся. Мое сердце рвется от тоски, когда я вижу...» Она прикусила губу и замолчала. «Только этого не хватало», – с раздражением подумал Дариан. «Чем ты недовольна? Я устроил бал, чтобы ты повеселилась. Только ради тебя я согласился посетить этот нелепый спектакль в Эльмерлине. Я готовлю тебя к каждому испытанию. Я хочу, чтобы ты прошла отбор, победила и стала Элией. Или ты считаешь, что я недостаточно делаю?» Дариан отошел к камину и сел в кресло. «Не подумай, что я недовольна, мой дорогой. Я знаю, как много у тебя дел, и все понимаю, но...» «Но?» – скучающим тоном повторил он. На самом деле Дариану было безразлично. Но она ждала вопроса, и он его задал. Девушка подошла, села к Дариану на колени, обвела руки вокруг его шеи. «Я хочу провести эту ночь с тобой», – дрожащим голосом сказала она. «По-настоящему, не за разговорами об испытании, не в воспоминаниях о прошлом и не в мечтах о будущем, а...» Румянец окрасил ее щеки. «Я хочу стать твоей, Дариан, принадлежать тебе не только душой, но и телом». Дрожащими пальцами она взялась за шнуровку лифа. Дариан грубо спихнул девушку с коленей и резко встал. «Ты в своем уме?» – прошипел гневно. «Ты ведь помнишь, что только невинная девица дойдет до конца? Или забыла, что великое древо не одобряет распутство? Цветочный дракон не явится к тебе, если сейчас мы поддадимся слабости». «Я просто хочу быть с тобой, Дариан», – прошептала девушка, и в голубых глазах сверкнули слезы. «Мы так долго ждали». Дариан едва удержался, чтобы не поморщиться. Только ее слез не хватало. Он и так был раздражен. Кто-то из Эллери, этих шустрых девиц, отравил Вайолет. Он недооценил маленьких мошенниц. Подавив внутреннее раздражение, он положил руки на плечи девушки и медленно, проникновенно заговорил, понимая, что не должен быть груб, по крайней мере, сейчас. «Радость моего сердца, ты права. Мы долго ждали, но осталось потерпеть самую малость, и мы будем вместе. Никто и ничто нас не разлучит. Ты станешь Элей, а я буду править Вестериусом. Ты же не хочешь, чтобы все пошло прахом именно сейчас, когда я... То есть мы так близки к цели?» Девушка помотала головой. «Не хочу, любимый, просто... Ты так много времени проводишь с леди Вайолет, словно... Она для тебя что-то значит», – прошептала девушка и прикусила губу, будто пожалев о сказанном. «Я обязан проводить с ней время. Она не должна догадаться о том, что я не Аласдер, ты ведь понимаешь?» «Понимаю, любимый, но зачем же тогда ты позволил ей остаться?» «Ты не разбираешься в придворной жизни», – он чуть тряхнул девушку. «А я вырос при дворе. И если я говорю, что так нужно, значит, это правда. Зачем мне обманывать тебя, или ты мне не доверяешь?» «Я верю тебе, любимый, но не могу принять то, что эта девица постоянно находится рядом с тобой. Скажи, что ничего к ней не чувствуешь», – прошептала девушка лихорадочно. Дариан со смесью презрения и удивления смотрел на ожидавшую его ответа девушку. «Он должен сказать, что ничего не чувствует к Вайолет?» Он припомнил, сколько раз через зеркало наблюдал за Вайлет и Аласдером. Дариан знал, какими ласковыми словами фаворитка называла Эльдена, и хотел, чтобы ему она говорила их. Знал он и то, что Аласдеру нужно было лишь ее тело. Все эти годы, проведенные в изгнании, Дариан мечтал не только о том, чтобы уничтожить рот лилового дракона и пустить в Вестериус духов тьмы, но и о том, чтобы обладать Вайлет, сделать ее своей, посадить рядом на трон нового мира. Она была не только прекрасна, но и весьма искусна в любовных играх. Чего еще желать? Дариан посмотрел на стоявшее напротив бледное создание, ждущее его ответа, с чуть приоткрытыми от нетерпения губами, и подавил жесткую усмешку. Этот маленький серый мотылек никогда не сравнится с яркой, словно бабочка Вайлет. «Ты не должна забивать свою голову этими глупостями. Скоро, радость моего сердца, уже скоро мы будем проводить вдвоем так много времени, сколько пожелаем. Я покажу тебе свои любимые места в Вестериусе». «А помнишь, как мы с тобой...» Палец Дариана лег на ее губы. «Тш-ш-ш. Не будем вспоминать прошлое. Куда приятнее думать о будущем?» «Я лишь хотела сказать, что мы могли бы чаще видеться, как раньше, не только сегодня, сейчас». «Как раньше не будет, неужели не понимаешь?» — отрезал Дариан, не в силах скрыть раздражение. Он отошел к камину и вгляделся в пляшущее пламя, пытаясь совладать с собой. Через мгновение почувствовал прикосновение ладони к своему плечу. «Прости меня, любимый, я не хотела тебя расстраивать. Мне показалось хорошей мыслью прийти к тебе. Я думала, ты будешь рад меня видеть». Дариан обернулся, размышляя, как бы поскорее избавиться от девушки. «А я раздражен, потому что готовил для тебя сюрприз, а ты помешала». «Для меня?» Голубые глаза радостно сверкнули. «Завтра в Долине Памяти будет праздник. Я как раз писал наместнику Альмерлина, чтобы сообщить о нашем прибытии». «Ах, да, праздник в честь дня, когда проклюнулся росток великого древа. А я и забыла. Но...» Дариан приподнял бровь, и девушка пролепетала. «Но уместно ли это?» «Так ты не желаешь ехать на праздник?» «Я лишь хотела сказать, не осудят ли тебя подданные. Веселиться сейчас, когда в остальных провинциях погиб урожай...» «Эти мысли не помешали тебе веселиться на балу?» — заметил Дариан. «А это всего лишь небольшой праздник и ярмарка. Мы сможем быть вдвоем на глазах у всех, а никто и не догадается. Видишь, радость моего сердца, я всегда думаю о тебе, а ты снова недовольна». «Знаю, любимый, не сердись на меня». Девушка кивнула и улыбнулась. «Ты прав, это все от усталости. Мне приходится постоянно быть начеку. Госпожа Берта, эти глазастые горничные, хитрые феи, да и сами Эллири...» «Кстати, об этом. Тебе известно, кто из них отравил леди Вайолет?» «А она отравлена?» Удивление в голубых глазах было таким искренним, что Дариан не усомнился, его мотылек здесь ни при чем. «Кто-то из Эллири постарался. Странно, что тебе ничего об этом не известно». «Я стараюсь, любимый, но не могу уследить за всем», — пролепетала девушка. «Будь осторожна», — небрежно бросил Дариан. «Буду. Я принесла тебе кое-что». Девушка достала из кармана бледно-желтую пуговицу и протянула на раскрытой ладони Дариану. «Зачем мне пуговица?» – удивился он. «В вазоне с цветами ее спрятала Дафна. Это выболтал ее страж, а я подслушала». Дариан направил кольцо на пуговицу. Красная искра скользнула по рубину, но тут же погасла. «Здесь нет магии. Никакой», – произнес он задумчиво, и только после этого взял пуговицу и повертел в пальцах. «Тогда зачем ей было прятать ее? Страж сказал, что она сделала это ночью, втайне от него». «Я подумаю над этим». Он сжал пуговицу в кулаке. «А сейчас возвращайся и молись, чтобы тебя никто не увидел». «Не увидит», — пообещала она, прижимая руки к груди. «Вещь, которую ты дал, мне еще ни разу не подводила». «А если тебя заметит кто-то из Эллири? Ты ведь помнишь, что против них магия украшения бессильна? Их защищают стражи». «Не беспокойся, любимый, я всегда осторожна. Спокойной ночи. Надеюсь, что увижу во сне тебя». Девушка привстала на цыпочки и хотела поцеловать Дариана в губы, но он подставил щеку. Ее губы легко мазнули по коже. Дариан вспомнил жаркие поцелуи, которыми щедро одаривала его Вайлет, и кровь закипела от одних лишь мыслей. «Скоро, радость моего сердца. Уже скоро все закончится, и мы будем вместе», — сказал он на прощание, но мысли его были о Вайлет.